«Ао, какие серьезные слова от подобного мальца, мой капюшон спал с головы из-за подувшего ветра, созданного всплеском фиолетовой ауры авантюристки. Ее уголки губ медленно поползли вверх, а в глазах всплыл вызов. Раз ты знаешь о нашей культуре, то должен понимать, что мы не можем пойти против наших традиций, пойти против себя. Все это – наша неотъемлемая частичка, но, раз тебе настолько хочется покинуть наше общество, то всегда пожалуйста. Вот только сделаем это по традициям амазонок. Идет, я не против». Я навесил на лицо веселую улыбку и расставил руки в стороны, оглядев окруживших меня самок, вставших в боевые стойки. Вот только в этом не будет ни чести, ни гордости. Бой в шестером на одного, третий и четвертый уровни против двойки. Это даже не смешно. Дайте мне равного противника, и пожалуйста. Да, у меня есть один способ покинуть их уютное общество, победить их в бою, но данный способ, по понятным причинам, неэффективен. Тем более, все амазонки – мастера боя. Они практически с рождения обучаются разнообразным боевым стилям. Это не брут, которого учил бог и лабиринт. Нет, это машины убийства, принявшие форму самок. Возможно, мне удастся победить третий уровень, но они, в отличие от брута, сразу будут воспринимать меня серьезно. А еще эти амазонки видели нашу битву и знают, чего от меня можно ожидать. В общем, я заранее в проигрышной ситуации. Хи-хи-хи, герой, ты говоришь о чести и гордости с блудницами? Ласково поинтересовалась у меня одна из амазонок, наклонив голову в бок. Разве ты не читал сказки? Или родители не учили тебя о связях героев с павшими девами? Мне казалось, что мы обговариваем ваши традиции амазонок, а не шлюх. Я криво ухмыльнулся и заставил глаза засветиться. Или вы позабыли, что ваша раса поголовно считается воинами? Эф, как печально видеть, насколько низко пали гордые воительни. Меня перебили, схватив за шиворот и приподняв вверх. Если раньше в глазах авантюристок было веселье и игривость, то сейчас там были ярость и предупреждение, вперемешку с так никуда и не исчезнувшей похотью. Не пытайся навесить свою гордость и честь на нас, герой. Не забывай, что наши взгляды на жизнь отличаются. Там, где для тебя честью будет смерть в бою один на один, для нас точно такой же честью будет пожрать милого мальчика, а потом убить его. Какие красивые слова, я хмыкнул, начав еще шире улыбаться. Как раз под стать вашей не менее красивой профессии. Меня тут же отпустили, а Айша, ухватив меня под руку, продолжила вести нас в сторону своего дома. Остальные хмурые самки молча шли следом. Ты не первый, кто пытается вывести нас подобной речью, мальчик, и ты не последний. В ее темных омутах глаз плавало спокойствие, а от злости не осталось и следа. Не думай, что каждая из нас сама приняла решение выбрать этот путь. Но не ты, но не я, подтвердила амазонка, даже не взглянув на меня. Это намного легче, чем искать кого-то по старинке. Мне нравится моя работа и мне нравится служить леди Иштар. Это единственное, что важно. Прямо как мое мнение, понимающе покивал я. И именно поэтому вы ведете меня, члена чужой семьи, в свой дом. Мы практически каждую ночь водим сюда авантюристов. Хи-хи, спим с врагами, легко отрезала Айша, хлопнув меня по плечу. И вообще, что тебе не нравится, герой? Мы не возьмем с тебя денег, мы даже пообещали, что ты останешься целым и невредимым. Просто расслабься и получай удовольствие, позволь нам помочь друг другу. Она наклонилась к моей щеке и лизнула ее, заставив меня подавить желание тут же врезать наглой самке по красивому лицу. «Не пытайся строить из себя невинную святошу», — продолжила девушка, явно позабавившая себя моей реакцией. «Ты пришел сюда не просто так, хи-хи, тем более». В ее руках появился очень знакомый фиал, который мгновение назад был в моем кармане. «Ты даже взял с собой этот афродизиак, и после этого ты будешь продолжать гнуть свою линию, хи-хи, это глупо». «Да, это глупо и нелогично», — спокойно согласился с ней я, помассировав переносицу. Она была права, сейчас все было против меня, включая мое местонахождение здесь и полученный от одного из богов афродизиак. Я просто не мог рассказать, почему очутился здесь, а мою ложь с легкостью раскусит, да и проблемы будут, если окажется, что я ограбил и вырубил неизвестного мне бога. Я сам загнал себя в угол, из которого невозможно выбраться. И пока что я видел лишь тьму без проблесков света, я просто не мог выбраться из этого положения. О, так быстро сдался, мою щеку потыкали острым ногтем. Где была и решительность, наполненный рвением взгляд? Ах, Ты даже представить не можешь, как это действует на наши трепещущие сердца. Идем, спокойно ответил я, подавив эмоции. Конечно, я не собирался сдаваться. Пока что мне остается лишь строить алгоритмы действий и ждать возможности сбежать или еще чего-либо. Я не собирался предавать своих самок. Лучше умереть, чем стать предателем, ХМ. Но в то же время я не мог умереть. Ни здесь и ни таким образом. Не думаю, что моей семье будет приятно, если я погибну из-за своих глупых мыслей о предателях и прочем. Но именно поэтому я поклялся, что сбегу и разрушу это прогнившее место изнутри. Мне просто нужен был шанс. Один шанс. Если все произошедшее – воздействие моего умения, а не ряд чудовищных совпадений, то у меня должен появиться этот самый шанс. Осталось дождаться его и не спешить, совершая фатальные глупости. Арня стерла с щеки кровь и добежала до последней точки, где мог бы быть Люд, но его не было. Она оббежала полгорода, все заранее обговоренные места, пыталась найти его посредством своих умений, знаний, даже по запаху и при помощи интуиции, но след отсутствовал, как и юный герой. Заморф шмыгнула носом и упала на колени, до хруста сжав древко копья. В ее сердце поселилась горечь и боль, ведь она предала ожидания Рю, которой удалось дать возможность своей напарнице сбежать. Она предала себя, Ину и Люта. Лютик Мьян, извини меня. Молодая девушка быстро стерла слезы, после чего поднялась и, блеснув решимостью в глазах, отправилась обратно к эльфийке. Да, сейчас она ничего не могла сделать, но Заморф обнаружила протезы Люта, значит, он успел их поменять. Вот только одежду не сменил, за ним продолжилась погоня или что-то еще, о чем она не знала. Арня понимала, что ей специально дали уйти, была какая-то причина, ведь никто не собирался их убивать. Если бы было иначе, то сейчас бы Арня здесь не стояла, значит, тот авантюрист говорил правду, они пришли просто задержать, не убить и не навредить. Но зачем? Возможно, Люд не у них, но тогда где он и что с ним? Сотни мыслей сменяли друг друга во взмыленном разуме авантюристки, пока девушка бежала по крышам зданий в сторону своей подруги, но ответов так и не нашлось. «Ты хорошо сражаешься, Шторм», — басовито произнес Аттар. Он молниеносно сблизился с Рю, после чего опустил кулак на деревянный меч девушки, вскинутый в оборонительной стойке. На одежде эльфийки виднелись сотни порезов, половина сломанной маски отсутствовала, открывая левую часть бледного лица, а из лба струился ручеек крови. Девушка осознавала, что она не сможет справиться с врагами, но продолжала тянуть время. Ей нужно было дать возможность Арне найти Люта. Краем сознания Шторм понимала, что ее напарницы просто позволили уйти, слишком сильными и умелыми были враги, чтобы допускать подобные просчеты. Возможно, все это было частью одного большого плана умелого кукловода, но разве у них был выбор? Нет, поэтому ни Рю, ни Арня не собирались стоять в сторонке. Аттар тыльной стороной ладони оттолкнул клинок Рю, после чего той же рукой легонько прикоснулся к животу девушки. В следующую секунду эльфийка вскрикнула и на огромной скорости влетела в стенку ближайшего здания, заставив кирпичную кладку потрескаться. Сильнейший авантюрист уже стоял над пытающейся подняться девушкой. Его спокойный взгляд был направлен в единственный виднеющийся из-под разрушенной маски глаз своей противницы. «Ты готова умереть», — произнес мужчина, прикрывая глаза. «Почему? Ради ГХ», — прошептала Рю и попыталась подняться, но ее ноги дрогнули, и девушка упала обратно на землю, лишь для того, чтобы совершить новую попытку встать. «Ради них я готова на все». Аттар ничего не ответил. Он кивнул и присел перед ней на колено, после чего вынул из кармана фиал с сияющим зельем. «Эликсир. Поставит тебя на ноги. ТЦ. Клоун, зачем тебе эта слабачка?» С ближайшей крыши прозвучал язвительный голос Аллина. «Приказ был задержать, а не вступать в битву или вредить», спокойно ответил Аттар, даже не глядя в сторону своего союзника. «Я ослушался приказа, на меня подействовал ее боевой дух. Да мне плевать, урод, у нас новый приказ. Идем». Аттар кивнул и, вновь взглянув в глаза Рю, напоследок произнес: «Храни эту решительность и никогда не предавай тех, кому она принадлежит». С этими словами он исчез, а вместе с ним и другие авантюристы, стоявшие в сторонке и наблюдавшие за сражением своего капитана. Рю несколько мгновений смотрела на то место, где мгновение назад стоял авантюрист, после чего перевела взгляд на эликсир здоровья. Это было необычное зелье. Нет, оно было даже не хорошего, а высочайшего качества. Оно способно вернуть человека, стоящего одной ногой на той стороне. Но мысли Рю были в другом месте, ведь она не справилась, ее враг просто игрался с ней. Девушка вновь оказалась слаба и не смогла помочь своей семье. Шторм до крови прикусила губу и тихо зарычала от собственного бессилия. «Рю Юньян!» Вдалеке послышался чей-то знакомый голос, отвлекший эльфийку от ее тяжелых мыслей. Ирина не зря говорила об опасности этого места. Да, им взаправду плевать на последствия, ведь гильдия закроет на них глаза. «Я не первый и я не последний», как и говорила Айша, ХМ. «Семья Иштар третья или четвертая по силе во всем Арария, во всем мире, это исходя из официальной информации, а так их настоящий уровень сил неизвестен. Гильдия закрывает глаза на махинации Иштар, работорговлю, оборот запрещенных предметов и наркотиков, и даже на смерть авантюристов, ведь гильдия, словно ручная собачка, прижата к рукам клана Иштар. Если так подумать, то что я им сделаю, не в личном плане, а в плане политики, всем известно, что я единственный в семье, не совсем обычная двойка, ну и что, у моего клана нет влияния, нет союзников, вообще ничего нет, а еще о моем пребывании здесь никто не знает. Вот такое вот безвыходное положение, ХМ, умри я здесь, и никто ничего не узнает, а если и узнают, то никто ничего не сделает, ни гильдия, ни Гефест Слаки, никто. Если первые просто закроют глаза, то мои друзья не станут рисковать своими детьми ради мести или попытки, к примеру, спасти меня. Я бы не стал рисковать жизнью детей, которые никак со мной не связаны. ХМ, смешно и немного печально. Я оглядывал сияющий замок изнутри. Ну как, замок? Замок больше напоминал несколько больших зданий, соединенных в единое целое. Внутри было прекрасное освещение, витающие в воздухе ароматы дурманов ввинчивались в голову, и люди. Здесь было много людей, в основном мужчины в паре с выбранными на ночь партнерами, так выглядел дом Айши и остальных амазонок. В плане архитектуры он чем-то отдаленно напоминал Вавилонскую башню, но на этом схожести оканчивалось. Каждые несколько метров в той или иной форме встречался символ семьи Иштар, голая дева, чье тело скрывает вуаль, то в форме статуи, то на ткани или диване, то на весь потолок. Даже их дом – это один большой бордель, как и вся территория богини. Безумная самка, как она вообще это терпит? Или ей попросту нравится подобное? «Как тебе наш дом, Белит-Бабили?» Тихо поинтересовалась Айша, с нескрытым интересом, как и остальные амазонки, наблюдающие за моей реакцией. «Меня уже никто не держал, видимо, решили, что я сдался и не собираюсь бежать. Ну, а куда мне бежать и, главное, как?» Вот я и продолжал выжидать свой иллюзорный шанс, меж тем создавая алгоритмы действий на тот или иной случай. «Даже сердце территории вашей богини, это бордель», — ответил я, не отрываясь от своих мыслей. «Как она вообще может здесь жить? Хи-хи, герой, а что в этом плохого?» Поинтересовалась у меня одна из амазонок, чуть выше меня ростом. «Два тела, связанных таинством страсти, вот что священно. Это контролирует дикую агрессию мужчин, позволяя нам, женщинам, становиться опорой стабильности в этом жутком мире». Я остановился и приподнял бровь вверх, услышав нечто нелогичное. Мои логические цепочки встали в ступор от подобного откровения. «Что?» Это слова леди Иштар, поддакнула вторая авантюристка, привлекая внимание. «Именно наша госпожа поддерживает нечто важное, что есть в этом мире». Плодородие, с легкой улыбкой завершила речь своей подруги кореглазая амазонка. «Ты считаешь нас грязными?» «Да, не отвечай, мы очень часто видим такие взгляды и не обижаемся на них. Герой, ты просто не понимаешь, что наша профессия важна для мира, а связи, которые мы создаем со множеством мужчин. Нет, это не грязно. Это прекрасно, ведь мы контролируем взрывные эмоции, которые движут такими, как ты. Мы несем стабильности свет новой жизни. Возможно, я не стал спорить со слепцами, уверовавшими в иллюзии своей богини. Они не будут слушать моих доводов и попыток переубедить их. Я хорошо знал такие взгляды, ведь, возможно, в чем-то и сам напоминал их. Нет, не их взглядами на жизнь или верой в слова Иштар. Точно не этим, а, может, верой в иллюзии. Люд, будь хорошим мальчиком и закрой глазки. Дальше покой нашей богини. Хи-хи, Айша отвлекла меня от мыслей, прикрывая глаза рукой. Ты же не хочешь, чтобы она повлияла на тебя своей красотой? Ох, будет обидно, если она положит на тебя глаз. Ты же не переживешь этого, надевай-ка капюшон. Я припомнил, что Иштар, богиня красоты, а значит, владеет силой, как у Фрии, поэтому послушно скрыл голову в капюшоне. Если меня сегодня еще и очаруют, то я точно не смогу сбежать. И молчи, добавила самка, раскрывая высокие деревянные двери. Главное, молчи. Примечание к части. В оригинале Белит Бабили. Не вычитывал. Повторю, я следую канону. Мне не нужно доказывать, что семью Иштар давно бы превозмогли и наказали, Триха, за все их махинации, убийства и прочее. Да, все об этом знают, но никто не спешит что-то делать, зная, что гильдия стоит в стороне, а всех несогласных отправили обратно на небеса. И не нужно кричать о нелогичности и прочем, все вопросы к автору канона, а не ко мне. Читайте 7 том Данмачи. Глава 44. Мы медленно шли по просторному залу. Освещение здесь было на порядок слабее, то тут, то там под ноги попадались небольшие квадратные и круглые подушки темных расцветок, а запах АО. По помещению витал тяжелый запах муската, вперемешку с розами и фруктовыми деревьями, тот еще запашок, сладкий, но есть в нем что-то темное, испорченное и гнилое. «Эй вы, девочки, почему не работаете?» По залу разлился острый, словно бритва, голос. Он проникал внутрь, ввинчивался в разум и тело, обвивая ядро своим скользким змеиным телом. Я подавил желание взглянуть на обладательницу бархатного голоса, прекрасно осознавая, кому он принадлежит. Только у богини красоты голос имеет подобное воздействие, ХМ, по уровню влияния на мой разум и плоть. Я бы не сказал, что он такой же, как у Фрии. Да, в несколько раз слабее. Но даже несмотря на очаровывающее влияние голоса, я хотел взглянуть на Иштар, посмотреть на ту, кто владеет одним из главнейших пороков Арария. Ту, кто заправляет теневой стороной города, продает рабов, промышляет убийствами и, главное, ломает множество жизней проституцией. Сколько мужей ушло от своих жен ради удовольствия, сколько сердец пожрали эти павшие самки, а сколько женщин пали здесь, очернив свои души. Ведь Иша сказала, что не все работают здесь ведомые похотью или культурой, извращенной традициями. Мозги многих промыла эта богиня павшей красоты, внедрив в них извращенную веру в прекрасное. П.Ф. Интересно, если бы я убил ее, словно обычную похотливую тварь, пришел бы всему конец или нет? Я поднял взгляд на обладательницу гнилого голоса. Не так, чтобы она увидела или ощутила его, но таким образом, чтобы я увидел ее тело. Она была красива, что неудивительно. Самые красивые цветы бывают самыми ядовитыми или гнилыми, таковы законы природы. Смуглая, будто после хорошего загара, кожа блестела, завораживая взгляд. Богиня была полностью голой, позволяя случайному взгляду любоваться своим павшим великолепием. Объемные мешки жира покоились на багровой подушке, на них спадали темные, словно вороное крыло, волосы, отдающие еле заметной синевой. Иштар немного приподнялась, потрусив мешками жира и полностью открывшись моему взгляду. Шея, запястья, ноги, уши и пальцы, на каждом ключевом элементе тела было свое золотое украшение. Даже с пробитых темных сосков, стоящих торчком, свисали золотистые цепочки. Картину завершала переливающаяся всеми цветами радуги корона, восседающая на голове, корона королевы своего темного, пропитанного эманациями хаоса и похоти замка. Да, так бы выглядела суккуба из сказок. Демоны, которые могли забрать душу одним лишь взглядом. И эта богиня была самым обычным демоном, который мог забрать твою душу при взгляде в глаза. Поэтому я и не смотрел на ее лицо, стараясь обходить глаза по широкой дуге. Моя плоть реагировала на нее, но в разуме не было ничего, кроме отвращения. Но именно это позволяло мне контролировать себя и не становиться бездушной марионеткой похотливого чудища, очерняющего души окружающих людей. «Здравствуйте, леди Иштар», — одновременно произнесли амазонки, поклонившись головой. Человек, она плавно, завораживая взгляд, поднесла к своим полным губам курительную трубку, обдав пространство перед собой облачком розового дыма. «Потрудитесь объяснить, почему вы с этим человеком?» Амазонки обступили меня со всех сторон, оборонительно обступили, словно защищая от своей богини. «Не смотрите на него, леди Иштар, он наш, что нам делать с кем-то, попавшим под ваше очарование, а ты не смотри на нее», шикнула Иша, натянув поглубже мой капюшон, «если жизнь дорога, фу-фу, ночь еще молода, вы могли бы заработать больше, чем взять с этого юнца», она тихо засмеялась, разрезая воздух мелодичным смехом, после чего еще раз затянулась трубкой. «Вы просто потратите время, высушивая досуха этот сосуд. Фу-фу, идите. Меня тут же потянули в сторону ближайшей лестницы. Амазонки устало вздыхали и радостно посмеивались, будто только что завершился успешный поход в лабиринт, или они победили монстра. Они общались со своей богиней, или же только что они заполучили давно желанную добычу. Ну, а я размышлял о том, что можно сделать и каким образом это позволит мне выбраться из этого райского, с поправкой на Тартар, места. Пока что мой план вырисовывался в следующее. Меня заберут в ближайшую комнату. Придется быть послушным и следовать их приказам до самого конца, постели. Но не во всем, ведь им явно нравится мое непослушание. Я бы сказал, что это их заводит, тьфу, заводит, словно дрянные механизмы. Я подавил раздражение, оглядев похотливых животных, после чего продолжить активно размышлять, строя логические цепочки. Нужно довести дело до кровати, а там или попытаться убить. Нет, нельзя. Убью, изживут всем миром и никто мне не поможет. Я даже спрятаться не смогу, т.ц. А еще хуже, если они в этом случае будут атаковать моих близких, хм, только духи знают, что эти проклятые отродья способны придумать или сделать. Придется бежать. Человек расслаблен, когда достигает кровати, и именно на этом и будет строиться мой план. Конечно, возможно, для амазонок секс – это еще один подвид сражения, но ничего умнее мои логические цепочки попросту не придумали. Но ничего, я не собираюсь очернять свое тело с этими суккубами, отдаваясь эмоциям плоти. Не позволю. Скорее всего, первой, следуя косвенным выводам, будет Иша. Именно она нашла меня и первой объявила свои права, так что роль первой можно отобрать только через ритуальную дуэль, так ведутся дела в рядах амазонок. Хм, первобытное племя и культура мало изменилась за прошедшие века. Какие комнаты заняты? Поинтересовалась Аиша у нескольких подошедших к нам девушек. Две амазонки и рыжая дворфиха. Видимо, Аиша занимает не последнее место в своей семье, раз они сами подошли и поклонились. Все. Что, ни одной свободной? Удивилась амазонка, пожевав губу. Ну и ладно, мальчик, присядь. Меня легонько хлопнули по груди, и в следующую секунду я оказался в 5 метрах от своего предыдущего местоположения, сидя на удобном кожаном кресле. Я не заметил того, как быстро пролетел эту дистанцию, и на теле даже синяка не осталось, судя по ощущениям систем. ХМ очень сильна. В данный момент все комнаты заняты, объяснила самка, улыбнувшись уголками губ, поэтому мы немного отдохнем здесь. Хотя зачем ждать? Я осмотрелся, прислушиваясь к разговорам. Могу отметить, что второй этаж ничем не отличался от первого, разве что звуки, раздающиеся с близлежащих комнат, и чьи-то жалобные мужские стоны были на порядок громче. Что ты имеешь в виду? Хи-хи, ты все правильно понял, мальчик. Она появилась передо мной и с силой поставила ногу на кресло, прямо между моих ног. От силы этого действия кресло болезненно скрипнуло и пошатнулось. Зачем ждать? Чур я вторая. Оставь нам хоть немного, Аиша. Я покосился на облизнувшихся охотниц, не сильно поморщившись, после чего ответил, имитируя игривый тон авантюристки. Зачем спешить? Знаешь, в отличие от вас, я довольно культурный представитель человеческого рода, поэтому не собираюсь заниматься чем-то подобным на этом гнилом кресле. Ао, какие мы неженки, покачала головой Аиша, убирая с кресла ногу. Я заметил, что на этом элементе интерьера остался след от ее смуглой конечности. Хотя бы почти не огрызаешься, и то плюс, хи-хи. Я фыркнул, имитируя одну из своих связей, после чего скрестил руки перед грудью. Заметив мои действия, Аиша еще шире улыбнулась и еще раз облизнула свои губы, взглянув на свою добычу полуприкрытыми глазами. Меж тем я закатал рукава и оглядел следы пальцев, оставшиеся на моих запасных частях. Настолько сильными были руки местных представительниц прекрасного пола. Подпортили металл, хм, устало произнес я, постучав другой рукой по вмятинам. И как вы собираетесь это компенсировать? Ао, самым приятным образом. Можем в комнате, можем прямо здесь или даже на полу, что выберешь, хи-хи. Фрия прищурила глаза и с силой метнула бокал в ближайшую стенку, дослушав до конца доклад одного из ее детей. Красное вино кровавыми брызгами растеклось по светлой стене, а дождь из сотен осколков перемешался с кроваво-красным пятном на белоснежном полу. Потеряли из виду, значит, тихо произнесла богиня красоты, добела сжав утонченные кулачки. А вторая группа ранила кого-то из приближенных мальчика. На идиотов мои детки не смахивают, разве что иногда, так что я сейчас слышу и вижу, «Простите, госпожа», — в унисон произнесли авантюристы, одновременно припав на колени перед не на шутку разъяренной богиней. Фрия прикрыла глаза и тихо вздохнула, начиная поправлять свои серебряные волосы, развивающиеся от несуществующего ветра. Она заставила себя успокоиться, прекрасно понимая, что зачастую ошибок не избежать. «Я неспроста попросила не трогать и не вредить им, медленно, чтобы ее глупые детки прочувствовали», — произнесла Фрия, направляясь в сторону своего трона. «Они важные друзья Сир, семьи юного героя Илаки. Придется лично загладить перед ними вину». «Но, моя леди, разве эти слабаки?» — воскликнул Аллин, но его перебили, заставив замолчать. «Молчи, Аллин, просто молчи», — тихо произнесла Фрия, лучезарно улыбнувшись своим мыслям. «Ведь это именно Аллин дал своей сестре возможность сбежать, пока остальные наблюдали за сражением чрезмерно увлекшегося битвой Аттара. И главное, что в приказе этого не было. А вы, мои дорогие, как вы могли потерять след госпожи Люта?» Продолжила отчитывать своих детей богиня, кивнув в сторону двух зооморфов, прижавших к голове звериные ушки. «Вас так легко обвели вокруг пальца, вы даже поймали не того бога. Почему вы не посмотрели под маску? Ну, это как-то. И вас провели порванной футболкой, заменяющей грудь?» Дева закатила глаза, видя покрасневшие лица авантюристов. «Подумать только, привести к ней Гермеса, этого наитупейшего из идиотов». Сначала она решила, что это какая-то глупая шутка или очередной план хитрого бога, связанного с Зевсом нерушимыми узами и, по неизвестным причинам, помогающему мальчику, но он ничего не знал и ничего не помнил. Под аурой очарования божество просто не могло врать. «Закроем тему вашей выдающейся неудачи», — богиня медленно села на трон и закинула ногу на ногу. «Но не думайте, что я вдруг решила забыть о ней. Благодарим, госпожа. След Геры теряется на территории Иштар», — Фрия приложила к нижней губе палец, поглядев куда-то на потолок. «Эта выскочка как-то связана с милым героем. Да, на него не воздействует моя аура, но он не был похож на куклу. А еще эта аура, ах, эта аура». Дети Фрии не совсем понимали, что подразумевает их госпожа, но они внимательно слушали свою богиню, внимая каждому мелодичному слову. «Иштар», — холодно произнесла богиня красоты, убрав из голоса любой намек на теплоту. Шутки этого посмешища практически перешли черту. «Соберите самых скрытных и найдите на ее территории Геру или ее ребенка. Что делать с гильдией? Появятся вопросы, скажите, что там пропал один из моих деток», — легко отозвалась богиня, жестом указав на выход. «Будут требования, игнорируйте. Но если вы узнаете, что герой входит в клан Иштар или с ним что-то случилось по вине этой мерзавки, то…» Фрия блеснула святой аурой, заставив серебристые глаза вспыхнуть потусторонним светом, после чего тихо закончила свою речь. «Уничтожьте семью Иштар». Девушка прикрыла глаза и продолжила спокойным, теплым голосом, будто ничего не произошло. «Перекройте все выходы с территории Иштар. Проверяйте всех, кто входит или выходит. Заметите Геру или Люта, проведете их, только скрытно, и дадите мне знать. Все поняли? Исполнять. Есть, моя госпожа», — хором воскликнули авантюристы, подняв лица и стукнув себя кулаками по груди. Да, Фрия прекрасно осознавала, что Лют и Гера – один и тот же человек, бог. Она увидела его душу. Она помнила цвет души Геры, а как известно, двух одинаковых душ не может существовать. Точнее, подобные случаи настолько редки, что лучше сказать об их отсутствии. Но ей было плевать, ведь подобное открытие лишь усилило интересы и желания Фрии. Богиня была жуткой собственницей и уже давно занесла юного героя в свой небольшой список, состоящий из одного имени, и она собиралась заполучить парня несмотря ни на что. Тем более, кто или что сможет помешать сильнейшей семье, глупая Иштар или гильдия. Подобные мысли лишь веселили богиню, заставляя с трепетом и хорошо сокрытым волнением ожидать информации о судьбе Люта, ведь богиня понимала, что ее вспыльчивые действия, движимые желаниями, могли негативно сказаться на ее герое. «Ох, ну наконец-то комната освободилась», — Аиша хлопнула в ладони, привлекая мое внимание. «Вы двое, хорошенько приберитесь там для нашего чистюли, а ты, мой милый герой, можешь выпить это для поднятия своего настроения и чего-то еще, хи-хи. Амазонка бросила мне фиолетовый фиал, который я выхватил из воздуха. Обойдусь», — кратко отозвался я, пряча в карман фиалы и начиная быстро прокручивать алгоритм действий. «Надеюсь, вы хорошенько там прибе. Аиша, что нам делать?» Мою речь перебил крик из конца коридора. В нашу сторону неслись четыре знакомые амазонки с побледневшими лицами, явно испуганные чем-то. «Что случилось?» — попыталась спокойно спросить авантюристка, но на ее лице проступило неодобрение и далекий гнев. «Фрин! Фрин идет сюда! Фрин! Фрин же Миллиандрактонус, убийца мужчин!» Моя интуиция засигналила о надвигающейся опасности. Причем не просто опасности, а опасности, которой я еще никогда в жизни не ощущал. Даже в бою с Брутом подобного не было, будто кто-то ударил меня обухом по голове, заставляя все системы паниковать и идти в разнос. Фрин, что она здесь забыла? Разве она не в своем логове, высушивает очередного беднягу? Аиша до хруста сжала руки и нахмурила тонкие брови, видимо, мысля вслух. Она его слишком быстро сломала, с заметной болью в голосе произнесла одна из амазонок, вздрогнув. «Сюда, быстро!» Аиша с рывком подняла меня на ноги и начала спешно вести за руку к двери. «Прячься здесь и... Я чувствую юного молодца, а...» Басовито донеслось из конца коридора. Я сначала услышал это, а потом увидел. Это существо не могло являться самкой. Казалось, что оно сбежало из лабиринта или это какая-то усиленная антропоморфная жаба-монстр из неизведанных уровней. Ожившая черная бочка. Ожившая бочка в кожаном охотничьем костюме. Вот что это напоминало своим телом. Массивное, круглое существо, с огромной, не менее округлой головой, приделанной к небольшой, практически незаметной шее. Руки и ноги были значительно меньше по отношению к остальному телу, на них были видны вязи мышц, подрагивающих от каждого движения существа. Руки оканчивались потными пальцами с осиками цвета гнилого пшена, а лицо всем видом походило на морду жабы изначальных уровней лабиринта. Слишком толстые и широкие губы, влажные от спадающей слюны, непомерно большие ноздри расширялись от каждого вдоха, а от дыхания из ее ноздрей исходили облака пара, причем в помещении было довольно тепло, даже жарко, и словно в насмешку, к крупной голове прикреплены короткие черные волосы, больше напоминающие гриб. Духи. Антропоморфная жаба с грибом на голове. Но мне почему-то не смешно, а жутко, словно при виде воплощения первобытного ужаса любого мужчины. Хм, моим системам жутко, а я считал, что не ощущаю этой эмоции, хотя сейчас мне не до этого. Ке-ке-ке, так ты наконец-то словила себе мужчину, Аиша-а? Ее смех больше напоминал кваканье, а мерзкий басовитый голос растягивался, заставляя мой глаз нервно подрагивать. Фрин, выплюнула авантюристка, став передо мной в оборонительную стойку. Зачем ты здесь? Понимаешь, я так обиделась, ке-ке-ке, когда моя милая мясная игрушка немного сломалась, слишком быстро сломалась, вот я и пошла домой, убрав остатки сломанного игрушечного солдатика, быстро зашептало существо, медленно переводя свои темные выпуклые глаза на меня. И только представь себе, как я удивилась, сначала услышав слухи о юном мальчике, да еще и герое, пришедшем в нашу уютную обитель с тобой, Аиша-а, а потом, почуяла запах столь сладких, ке-ке-ке, духов. Я просто не могла стоять в сторонке. Аиша-а, ты же поделишься со своим дорогим товарищем, не так ли? Уступи его мне, е-е, ке-ке-ке, Аиша-а. Я вздрогнул и отошел на шаг назад, понимая, в насколько глубокий омут угодил. Интуиция, видимо, сломалась, так как попросту замолкла, перестав бить в мои мозги колокольными ударами, а системы со слезами на глазах пришли к выводу, что это конец. Я не сумею сбежать от пятого или какого она там уровня. Может, если верить слухам, шестого. Извини, отец, это место станет моей могилой. Не-не-не, шанс есть всегда. Главное, сбежать. Я должен сбежать. Я не хочу умирать таким образом. Не в этом месте и не с этим монстром. В мой разум впал океан ледяного спокойствия, а в глазах вспыхнула героическая решимость идти до конца. «Даже не думай, Фрин», — с прищуром произнесла Аиша, указав в конец коридора рукой. «Возвращайся в свое логово, или мне напомнить, сколько мужчин ты попросту потратила за последнюю неделю, этот мой, поняла. Ах, из каких это пор красота считается грехом. Глупые игрушки просто не смогли устоять». Ласково, словно ребенку, произнесла Фрин, зачесав назад свои грибные волосы. «Да, моя красота не стоит наравне с леди Иштар, но я занимаю идущую за ней ступень. Аиша-а, ты ведь понимаешь, что великая красота требует, ке-ке-ке, соответствующих нужд. Жаба, это твоя вина, что все милые и подходящие мужчины избегают этого места. Из-за тебя нам приходится тратить время и энергию, чтобы найти хорошенького. Вспомни правила, Да, вспомни правила. Этот наш, не разевай на него свой роток, жаба. Другие амазонки встали передо мной, став спорить с медленно хмурящейся Фрин, а я осознал одно, это шанс. Наконец-то шанс, сейчас эти суккубы слишком заняты спором, медленно перерастающим в битву, поэтому, если я сумею добраться до противоположного окна, а оттуда, ха, вы надоели мне, тупицы, раз вы не собираетесь его отдавать, то я заберу его силой, заодно тело разомну, ке-ке-ке, перед приятным процессом. От Фрин ударил поток силы, заставивший всех близстоящих амазонок пошатнуться. Или вы испугались, а, ну как же так, разве вы не помните, что у нас все решается силой, а-а-а-иша-а, включая дележ добычи, ке-ке-ке, мы ведь гордые амазонки, не так ли? Аиша ударила ногой по полу, вызывая вязь трещин, после чего воскликнула: «А ну иди сюда, жаба, покажи, на что способна. Сейчас, вот он шанс». Я на полном ходу рванул вперед, игнорируя крики и вспыхнувшую на ровном месте битву безумных самок, которым никогда в жизни не удастся победить Фрин, ведь она на порядок сильнее их всех вместе взятых. Но мне было плевать, ведь я бежал к своему спасению. Метр, еще один метр и окно. Я прыгнул, скрестив руки перед лицом, разбивая оконную раму. Звук разбитого стекла громом отразился в моем разуме, но его перебил яростный крик жабы-переростка. «Ке-ге-ге-ге, куда ты пытаешься сбежать, малыш?» Примечание к части. Не вычитывал. Иштар. Https Phtasabdgagl 2 w 0 f 0 m 7 t 5 f 977 ro 1 Https Phtasabdgagl x suflim 4 df 5 fuki 2 Https Phtasabdgagl 6 univipavit b 482 Https Phtasabdgagl 9 kst 5 ok 3 ira 2 Фринжамиль. Https Phtasabdgagl cjbn fsivins 9 t 33 Глава 45. Я бежал по крышам борделей и спасался. Да, я впервые в жизни спасался бегством от на порядок превышающих сил противника в виде той жабы-переростка. Сейчас мне как никогда хотелось в лабиринт, ведь там было безопасней, чем в мире людей. Скажем так, у меня была фора во времени. Меньше минуты, но была, и я использовал каждую из столь малочисленных песчинок, просачивающихся меж пальцами. Я прекрасно осознавал, что другие амазонки не смогли бы остановить Фрин. Тут нужен был кто-то ее уровня, но я надеялся на то, что они. Я отвлекся от активных размышлений логических цепочек, покосившись себе за спину. Мое внимание привлек прозвучавший взрыв и квакающий смех, раздающийся со стороны замка Иштар. «Ге-ге-ге, охота, а! Кто словит мальчишку, того и добыча! Ке-ке-ке!» Я поморщился и продолжил выжимать все масляные соки из запасных частей, направляясь в сторону виднеющейся вдалеке башни. Красная черепица крыш трескалась от каждого шага, ветер развивал волосы, а глаза застелили разноцветные искры от перенапряжения, но я не обращал на них внимания, продолжая стремительно бежать в сторону своего возможного спасения. Интуиция засигналила об опасности, и я на инстинктах поднырнул под удар появившейся слева амазонки. Не Фрин, а другой, весело смеющийся от боевого азарта, заметного невооруженным взглядом в широко раскрытых глазах. «ТЦ!» — цыкнула девушка, снова появляясь передо мной в попытке задеть мою шею ногой. «Конечно, я не ждал, пока обезумевшая тварь вырубит меня. Вместо этого мой левый протез под действием магического выброса с силой опустился на твердую крышу, создавая громогласный хлопок. Опора под ногами амазонки пошатнулась, заставив ее вскрикнуть и завалиться на бок, а крыша и, для находящихся под нами шлюх, потолок с грохотом обрушились на головы перепуганных авантюристок, обслуживающих в этот момент клиентов. Мы с амазонкой завалились в образованный проем. Глаза моего преследователя застелила пыль, всюду стояли крик и ругань, а я вслепую, двигаясь на ощупь и ориентируясь на звуки и гам, направлялся к выходу из разрушенного помещения. Меня совершенно не волновало, что кто-то мог пострадать, ведь в данный момент над моей многострадальной головой навис здоровенный такой дамоклов меч, заставляющий меня использовать все, что только может прийти в голову, лишь бы спастись от участи похуже смерти. Я выбрался в коридор, начав петлять между перепуганными проститутками и недовольными авантюристами, которых прервало мое взрывное появление. «Смотри, куда прё, гха!» Мое плечо прервало крик полуголого мужика, которого с силой впечатало в двух амазонок, попытавшихся заблокировать выход на улицу. Их снесло в сторону, позволяя мне пробежать дальше. «Сам смотри», — выплюнул я, выбегая на улицу. Мой взгляд упал на близстоящее здание, к которому я без промедления кинулся. Самое обычное кирпичное здание, оно ничем не отличалось от других домиков Варария. Но плюс этого борделя был в том, что у него 4 этажа и здание соединено с другими постройками, значит, здесь можно было скрыться. Точнее, попытаться скрыться, раз обезумевшие амазонки начали полномасштабную охоту на мою бедную плоть. Он там, раздавшийся за моей спиной крик заставил меня досадно вздохнуть, а лягушачий смех, доносящийся издалека, лишь усугубил мои мрачные мысли о предстоящем будущем. Окружайте его, не убежишь. Первым делом я закрыл за собой деревянную дверь и отскочил в сторону. В следующую секунду прямо перед моим лицом вышло 3 острых лезвия, а я, кровожадно ухмыльнувшись, с использованием очередного выброса выбил ногой дверь, отправляя ее в закричавших преследователей, которых снес мой таран, вырванный с петлями и кусками кирпичной кладки. И за моей спиной раздался перепуганный писк, а я на автомате развернулся и ударил обычную проститутку в шею, вырубая ее. «Нужно бежать», я несколько секунд смотрел на бледное лицо светловолосой дворфихи, валяющейся на спине, после чего переступил через тело и начал петлять по ветвистым коридорам, иногда выбивая двери и порождая новые волны криков с руганью. «Ке-ке-ке, мальчишка, я чую твой запах», голос чудища раздался со входа в бордель. «ТЦ, будь ты проклята, жаба-мутант», я побледнел и выпрыгнул в окно, движимый завывшей интуицией. «Попался, ке-ге-ге-ге». Помещение за моей спиной буквально взорвалось, но я не смотрел на это, используя сразу 3 заряда героического рвения. Первый спас меня от толстой руки, попытавшейся выхватить мою ногу из воздуха. Второй увеличил дистанцию и изрядно удивил авантюристку, а третий помог мне перебраться на центр крыши близстоящего здания. «Нет, не уйдешь, игрушка А!» Я не останавливался и, быстро достигнув края крыши, совершил свой самый мощный прыжок, намереваясь перепрыгнуть через канал, разрезающий квартал на 2 части и выходящий к порту, но разум понимал, что я не достану той стороны и, скорее всего, утону. Поэтому я использовал все оставшиеся заряды магического выброса, рассчитывая на столь нужное ускорение. Запасные части задрожали, во все стороны ударили золотистые волны энергии, а меня закрутило в воздухе. Земля и небо мелькали перед глазами в безуспешных попытках выпрямить себя, но у меня никак не получалось задуманное. Я прикрыл глаза и начал высчитывать секунды, осознавая, что даже так я не успею и пришла пора использовать это. Я резко раскрыл глаза, заканчивая расчеты, после чего вскинул правую руку и выстрелил в ближайшее здание тросом с абордажным наконечником. Металлическое острие с пшиком пробило стену, после чего мне наконец удалось себя выпрямить. Механизм начал притягивать меня к зданию, точнее, не притягивать, а спасать от воды, над которой я летел, словно цирковой акробат над охваченной пламенем ареной. «Я все равно тебя словлю, Ю-Ю, получилось», — воскликнул я, начиная смеяться от ударившего в кровь адреналина. Я впервые использовал этот механизм по назначению и, как и говорил Рю, он взаправду меня спас. Но смех быстро прекратился, так как я почувствовал неладное. Стенка, в которую угодило приспособление, созданное благодаря одной красивой фее, треснула, после чего кусок стены обвалился, обрывая мой спасательный канат, и я, чертыхнувшись, кубарем полетел в воду. От встречи с непомерно твердой водной гладью из меня выбило весь воздух, а мое тело стремительно пошло на дно. Я растерялся, но моим системам быстро удалось вернуть былую стабильность. Хоть я и наглотался воды, начав задыхаться, но холодный разум успел отдать команды пройти несколько метров в сторону суши, после чего выпрыгнуть из темных объятий холодной пучины, благо здесь было неглубоко, относительно неглубоко. Ха-ха, было близко, я откашлялся от воды и поднялся с четверенек, тут же, спотыкаясь, начав бежать дальше, ведь я до сих пор был в опасности. Там, донесся женский крик из ближайшего здания, заставивший меня в который раз чертыхнуться. Духи, во всем виноваты эти дрянные духи, чей аромат до сих пор никуда не выветрился. Хм, нужно быстро перебить его и скрыться от погони. И чем же? Стоп, у меня же есть афродизиак. Я вынул из кармашка чудом уцелевший фиал, переживший непродолжительные приключения, после чего расположил его над головой и резко раздавил флакон. Я поморщился от мерзкой жидкости и ударившего в нос запаха. От афродизиака исходил тяжелый аромат кедра и каких-то масел, довольно ощутимо ударяющих в нос и разум. Но главное, Он мог скрыть меня, запах был очень похож на зловоние борделей. Я выбросил в сторону осколки и начал быстро растирать по телу, одежде и волосам масло, морщась от безвыходного положения, в которое я угодил. Главное, не пробовать эту фиговину на вкус. Вдруг она обойдет аномальное сопротивление, не еет, не уйдет йо-йо-йош. Спустя несколько мгновений послышался омерзительный голос, от которого по моей плоти побежали мурашки, но я весело усмехнулся, ведь у меня, по-видимому, получилось задуманное. Нужно было раньше это сделать, хм. Я все еще не был в безопасности, поэтому побежал дальше. Нужно было найти какую-то одежду и замаскироваться или отправиться в канализацию. Нет, я не знаю, где я, так что могу попросту потеряться в подземных лабиринтах. Значит, маскировка. Он здесь. Я с болью прищурил глаза, слыша голос очередной проклятой самки, доносящейся с ближайшего окна, и отпрыгнул в сторону от огненного шара, вылетевшего в мою сторону из соседнего окна. «Ловите его, больные!» От негодования выкрикнул я, сбивая с промокшей мантии огонь. Влажная от воды одежда зажглась из-за афродизиака. Что это вообще за смесь, которая с такой легкостью воспламеняется? Я порвал на себе мантию, после чего сорвал штаны и заскочил в ближайшее здание, больше напоминающее поместье какого-то дворянина. Мне оставалось вновь положиться на интуицию и проклясть фортуну. Да, я практически слышал ее мерзкий смех, колокольным звоном отдающий в моем разуме. Харухими понуро прижала свои звериные ушки к голове и взяла в руки свой пушистый и очень красивый хвост, которому завидовали многие зооморфы. Она сидела на футоне и ожидала купившего ночь клиента. Временами ее ушки подрагивали, прислушиваясь к все никак не утихающему шуму на улице. Он даже перебивал мерзкую мелодию похоти, постоянно окружающую это проклятое место, но юная дева практически привыкла к нему за прошедшие несколько лет. «Страшно», — произнесла зооморф, подняв изумрудные глаза на подрагивающий свет от кристалла светильника. Он легонько коснулся бледного лица, прошелся по светлым волосам, после чего снова дрогнул, лишь для того, чтобы вновь повторить свои предыдущие манипуляции. Подобный уровень шума – довольно редкое явление для этого места. Харухими помнила несколько конфликтных ситуаций, которые вспыхивали на территории Иштар, но их все решали довольно быстро. В основном, что-то не могли поделить амазонки-авантюристки, но бывали и конфликты с искателями приключений из других семей, этих авантюристов потом не находили. Да, юная девушка давно узнала, в какую бездну она попала, и во всем произошедшем виновата она одна. В ее разуме всплыло разъяренное лицо отца, отказывающегося от своей дочери. Он был зол, как никогда в жизни. Жилки подрагивали на его красном от ярости лице, а Харухими быстро помотала головой, убирая плохие мысли, и покрепче сжала свой хвост. Запуганная девушка боялась криков и шума, продолжающих нарастать. Ей казалось, что это ее судьба, и сейчас она отдаст свою душу на благо Иштар. Но она не хотела умирать. Возможно, Ренард пыталась убедить себя, что уже давно смирилась с предначертанным, но в реальности молодая девушка, додрожив в коленях, боялась лишиться души. А чем это не смерть? Но Харухими ничего не могла поделать с уготованной участью, поэтому дева продолжала дрожать и иногда жалеть себя, плача от омерзения к своей слабости и ничтожности. Наверное, именно поэтому она мечтала, что ее кто-то спасет, спасет герой. Девушка смахнула с глаза слезу и покосилась на дверь, услышав чьи-то шаги. Даже не шаги, а бег. Она быстро взяла себя в руки и скрыла под улыбчивой маской свои истинные эмоции, развернувшись в сторону двери. «Добро пожаловать, мастер», — учтиво произнесла Харухими, низко поклонившись. Она медленно выпрямилась и вопросительно приподняла бровь, поглядев на странные доспехи, механизмы. Взгляд девушки прошелся по полуголому телу незнакомца, после чего остановился на удивленном лице молодого парня. «Герой», — вырвалась из уст девы. Она тут же прикрыла свой рот руками и залилась краской от глупого вопроса, произнесенного в обход разума. Ренард не знала, кто приобретет ее в этот раз, поэтому удивилась, увидев известного на весь Арария авантюриста. Он был мокрым, словно после душа. Тело и странные механизмы покрывали царапины, а во влажных волосах царили хаос и разруха, и глаза, золотистые глаза, привлекли внимание своей кристальной чистотой. На мгновение ей показалось, что они засветились, словно тогда, во время недавнего события. Юная девушка с трепетом болела за молодого героя, всем сердцем надеясь, что ему удастся победить и выжить, поэтому она прекрасно помнила сияющие золотом глаза, взирающие прямо в душу со святого зеркала. «Кто ты?» — серьезно и требовательно спросил парень, прищурив глаза. «Кто ты такая?» «Я?» — она не поняла, почему у героя такой требовательный и серьезный голос, а взгляд наполнен злостью. В чем она уже успела провиниться? «Мои искренние извинения, мастер. Имя мне Харухими. Этой ночью мое тело будет полностью в вашем распоряжении». Девушка еще раз поклонилась и подхватила в руки хвост, опустив на него взгляд. «Я спросил не кто ты, а кто ты?» — повторил парень, выделяя слово «кто» особой интонацией и начиная медленно идти к испуганной девушке. «Почему мы встретились? В чем твоя особенность?» «Особенность?» Харухими медленно подняла взгляд на подошедшего впритык авантюриста, поглядев в его глаза. В ее разуме мелькнуло понимание, на мгновение отразившееся на лице, но произнесла она другое. «И извините, я не понимаю, что вы имеете в виду, мастер». «Все ты поняла, Ренард», — ответил человек, аккуратно ухватив девушку за подбородок. Он устремил видоизменившиеся и засиявшие радужки в глаза ахнувшей Харухими, попытавшейся отвести взгляд, продолжив тихим голосом. «Почему фортуна привела меня к тебе? Нет смысла отрицать и пытаться сокрыть очевидное, т.ц. они уже здесь. Прошу, подыграй мне, Ренард». «Ах!» — еще раз вскрикнула девушка, когда холодные руки обхватили ее и повалили на футон. Острый нюх зооморфа тут же уловил странный запах, набатом ударивший по разуму девушки. Он ввинчивался и пробуждал сокрытые желания тела, с которыми зооморф пыталась безуспешно бороться. Покрасневшая с кончиков пальцев до головы Харухими уперлась носом в шею парня, откуда исходил этот запах. Изумрудные глаза зооморфа заслезились и их застелила пелена, а прерывистое дыхание с каждой секундой становилось все тяжелее и тяжелее. «Мастер, извините», — тихо и немного жалобно донеслось от девушки. Она обхватила парня за шею и прильнула к что-то пробубнившему герою телом, издавая протяжный вздох. «Ах, эй, Харухими!» — раздалось из-за резко раскрывшейся двери. «Ты не видела здесь пробегающего полуголого человека, героя, хи-хи, если быть точнее, ох, прости, вижу ты занята». Ну наконец-то она взялась за ум, хи-хи-хи, двери плавно закрылась, а из уст люто вылетел протяжный вздох, фух, получилось. Парень поморщился и встретился взглядом с двумя горящими изумрудиками, в которых плавал туман. «Спасибо, ты меня спасла, Хаем, что ты делаешь?» Харухими вздрогнула, она уже не контролировала тело, поэтому резко сблизилась со столь манящей шеей героя и облизнула ее, почувствовав на кончике языка странный привкус. Ей было очень стыдно от своих действий, но она не могла контролировать тело, в которое будто вселился злой дух. «Безумная самка, это афродизиак», — зашептал парень, аккуратно отстраняясь от девушки. «Ты, не трогай мои трусы, не волнуйтесь, мастер, я неопытна, но постараюсь», — дрожащим голосом произнесла Харухими, случайно порвав последний элемент одежды на героя и глупо похлопав глазами. «Извините», но вот ее взгляд дрогнул. Она побледнела, после чего закатила глаза и завалилась на шокированного люта. Пенка изо рта, парень аккуратно положил девушку на пол и начал очищать рот чертовски странной самки от пошедшей пены, чтобы девушка ненароком не задохнулась. «Такой реакции на меня у самок еще не было, Хаем, больные создания. Кто ты такая?» Я смотрел на спящую девушку, ухватившую мою запасную часть рукой, и время от времени косился на окно статуса. А посмотреть было на что? Удача или интуиция? Ранг, иха, увеличивает удачу или интуицию. Когда я зашел в это помещение и увидел знакомое лицо, то почувствовал изменения на своей спине, внутри себя. Каково же было мое удивление, когда я заметил столь интересное изменение проклятого умения. Не нужно было складывать 2 и 2 или использовать логические цепочки, чтобы осознать произошедшее. Все случившиеся события вели меня сюда, прямо к этой Ренард, поймавшей мой интерес. Эта самка еще в тот раз показалась мне странной, но сейчас, она была чертовски странной. Конечно, была вероятность, что мое умение усилилось не из-за встречи с этой самкой, а из-за постоянного использования, но нужно смотреть правде в глаза, в этом виновата она. Я оглядел дрожащие во сне тельце, после чего прикоснулся запасной частью к тканевому ошейничку и резко убрал руку, начав сдерживать вспыхнувшую внутри меня ярость. «Рабский ошейник», — прорычал я, до хруста сжав кулаки, причем старого типа. Я знал этот тип ошейника, я знал все типы рабских ошейников, изучив их еще в детстве благодаря знаниям отца. Можно сказать, что я готовился к подобному моменту, или к тому, что меня вновь возьмут в рабство. Этот ошейник работает как магическая сигнализация, то есть ты можешь спокойно передвигаться по заданным рамкам, но при попытке снять или сбежать с ограниченной территории тебя будет ждать наказание с тюремщиками, ХМ. И что мне с тобой делать? Я задал следующий волнующий меня вопрос, даже не думая скрывать рычащие нотки, звучащие в моем тихом голосе. Принцесса, начало подвига, легенду не остановить. Я взглянул на рунические вязи, проступившие на коже и запасных частях, после чего помассировал переносицу и подавил злость. В голове вновь проснулась мигрень, с которой я давно перестал бороться. Ну да, а зачем бороться с верным товарищем, ставшим постоянным спутником в моем веселом приключении, достойном баллад? Тьфу, будь ты проклята, Фортуна, будь ты проклята. Примечание к части, не вычитывал. Глава 46. Проснулась, тихо поинтересовался я и продолжил ставить эксперименты над своим бафом. Точнее, над попытками скрыть его. Выходило следующее. Рунические символы, стихи, поэмы или что это там такое. В общем, их невозможно скрыть. Именно одеждой невозможно. Если просто прикрыться одеялом, то оно скрывает символы. Но если обвязать одеяло на манер робы, то символы плавно перебираются на теперь уже детали одежды. Причем это не зависит от моего мнения, ХМ. Я убедил себя, что одеяло, даже обвязанное вокруг пояса, это обычное одеяло, но баф считает иначе. Следуя выводам логических цепочек, это указывает на то, что у окна статуса есть своя воля, или свое подобие воли, искусственный интеллект, который сам решает, как будет лучше. Хотя это не удивительно, если посмотреть на все происходящее под другим углом. Магия-то божественная, так, окна статуса воплощаются благодаря фалне божества, именно она позволяет набирать опыт, получать умения и просто становиться сильнее, а фална исходит из аркана. Божественная магия, способная влиять на реальность, изменять ее и воздействовать на само понятие судьбы. Если провести линию еще дальше, то получается, что мое окно статуса воплощено мною же. У меня есть святая аура, мне не нужно обновлять статус у божества, а еще урю, которую именно я практически принял в свой собственный клан, в окне статуса указано возможное имя нашей семьи, Пандора. Значит, во мне есть аркан и, возможно, я могу его использовать, хотя нет, не могу. Я ничего не ощущаю в себе, кроме святой ауры и магической энергии ядра. За столько времени должен был бы что-то почувствовать, да и с отцом мы проводили опыты и единогласно решили, что данная магия мне просто недоступна. Вот такой я сломанный недобог. Я. Мое внимание привлек дрогнувший голос Ренард. Она медленно поднялась с футона и протерла глаза, после чего закашлялась. Видимо, пересохло горло. Я дал ей кувшин с водой, обнаруженный мною на близстоящей тумбочке, и выжидающе уставился на странную самку, все еще не понимающую, что происходит. «Благодарю, М». Девушка медленно пришла в себя и огляделась по сторонам, после чего прошлась взглядом по моему торсу и своей помятой одежде. Вот она густо покраснела и, схватив свой хвост, попыталась скрыть в нем лицо. «Вам, мастер, вам понравилось?» «Что?» «Ну», она медленно убрала хвост от лица и взглянула на меня из-под лобья, продолжая краснеть и вздыхать. «Все, это было ужасно», честно признался ей я, заставив вздрогнуть. Я покачал рукой в воздухе, припоминая весь путь, который я прошел к этому месту. «Даже врагу этого не пожелаю, а еще ты сопишь во сне, ты знала?» Я соплю, из уголков изумрудных глаз покатились слезы, и Ренард добавила дрожащим голосом. «И извините меня, мастер, вам дадут компенсацию за испорченный вечер, я обещаю». «Слезы?» Я пожевал губу, начиная раздумывать, с чего она вдруг заплакала и насколько в этом виноваты мои слова, после чего ухватил догадку и спросил, что ты уже себе напридумывала, самка, вас разочаровало мое тело, зооморф выпрямилась, безуспешно попытавшись сдержать слезы, после чего прижала к голове свои лисьи ушки и низко поклонилась, коснувшись лбом футона. Мастер, приношу свои глубочайшие извинения, ее действия и слова ввели мои системы в ступор, заставив глупо взирать на нее несколько секунд. Я взял себя в руки и потер лоб, жестом поманив ее подняться. «Вставай!» Она не видела мою руку, до сих пор увлажняя одеяло своими слезами. «Вставай, извращенка! Извращенка!» — воскликнул Ренард, резко поднявшись и с возмущением, смешанным со смущением и обидой, взглянув в мое спокойное лицо. «Мастер, почему вы так жестоки с Харухими, говоря ей столь обидные вещи?» «Хаэм, с чего бы начать?» «Точно, эту самку зовут Харухими». «Ну, неплохое начало, хоть плакать перестала». «Из-за тебя я здесь, Харухими. Из-за тебя меня чуть не коснулась участь похуже смерти, я потерял всю одежду. Ну, с другой стороны, ты мне помогла». «Нет, даже не помогла, а спасла». Я видел по глазам, что она совершенно не понимала, что я имею в виду, но мне нужно было выговориться и выплеснуть кому-то скопившееся раздражение. Нет, не выплеснуть на кого-то, а просто поделиться своими душевными переживаниями, скопившимися за очень долгий день. Ладно, закроем тему, Ренард, и вернемся к одному из самых главных вопросов, которые витают в моем разуме и волнуют мои системы. Она скованно кивнула, сглотнув и покосившись на стоящий около нее белый кувшин с остатками воды. «Кто ты, Харухими?» «Извините, я не совсем понимаю вопрос, мастер». Она шмыгнула носом и снова выпрямилась, после чего широко раскрыла глаза, начав разглядывать сияющие руны, покрывающие мое тело. «Как красиво!» «Только сейчас заметила, что за ветреная особа!» «Понимаешь, Харухими, я побарабанил пальцами по ноге, порождая звон, считай, что удача привела меня к тебе. Да, нас свела судьба, самка, тебя и меня, и мне это совершенно не нравится». Она вздрогнула и снова опустила взгляд на свои руки. Судя по всему, ее расстроили мои слова, но я говорил правду. Мне совершенно не нравилось, что мое умение влияет на мою жизнь, буквально манипулирует реальностью или вероятностями, манипулирует мной. Это моя жизнь, я хочу прожить ее, делая собственный выбор в тех или иных ситуациях. Нет, конечно, все принятые мной решения вели меня сюда, но они были навязаны мне, вот в чем проблема. И именно это меня жутко бесит, заставляя мысленно скрипеть зубами. Хотя не стоит отрицать вероятности, что я изменю свой взгляд на эту проблему, возможно, после разговора с этой зеленоглазой девушкой. Тебя расстроили мои слова, это было утверждением. Я наклонил голову в бок и с прищуром оглядел Ренард, сконцентрировав взгляд на рабском ошейнике. «Тогда заставь меня извиниться, Харухими». «Вам не стоит извиняться, мастер», она покачала головой, печально улыбнувшись. Ее изумрудные глаза на секунду коснулись моего взгляда, дыхнув ароматом печали. «В чем-то вы правы, хоть ваши слова и бьют в самую душу. Ты правда так считаешь?» Я прилег на футон и облокотился об локоть, поглубже натянув спавшее одеяло. «Или хочешь считать, мне нужна твоя история, Ренард, твоя особенность. Расскажешь, и я извинюсь. Я не понимаю, о чем вы», вновь неумело соврала девушка, нервно ухватив свой хвост. «Мастер, хорошо, давай сделаем по-другому». Я вздохнул и прикрыл глаза, начиная обдумывать, как вывести ее на чистую воду. Конечно, я мог бы действовать грубо, выведать информацию, используя уроки Рю, но нет, она не казалась мне плохим получеловеком, да и не хотел я вообще использовать эти знания, слишком уж жесткие методы, особенно к незнакомой девушке, которая меня спасла. Тем более меня к Харухими привело умение или чудовищный ряд совпадений, но это уже не имело значения, она захватила мой интерес, и я собирался хорошенько выведать у нее все. Рабыня, не авантюристка, и эти странные реакции на мое голое тело, конечно, все можно объяснить, но как объяснить принцессу и проститутку? Я никогда не видел дворян, но вокруг нее практически физически ощущалась некая аура богатства и влияния. Нет, она не смотрела на меня свысока, полыхая превосходством над нижайшим, но именно ради таких принцесс в книгах воевали короли, герои и уничтожались целые города. Я хорошо запомнил описание, и я бы сказал, что эта Ренард была очень похожа на такую деву. Внешне похожа.